но сумма была чрезвычайно завышена, вы воспользовались его бедственным положением и отчаянием. Жень по-отечески похлопал его по плечу. «Ну, хотя бы не сношай мне мозг, купчина просто оправдывает свое кидальное поведение и несет пургу, не говоря о том, что эту сумму он мне предложил сам, зная, что я иной раз выдаю чудеса. Ну, вы, я, оно», он потупился и замолк. «Ладно, понимаешь, уже достаточно. А ты понимаешь, что находиться рядом со Скоморошинским окажется очень опасно, причем не абстрактно где-то и когда-то, а прямо очень скоро. Но это же костяные карабинники с опытом. Ты мою мысль понял? Я не стану тебя тут оставлять, бить, угрожать. Ты просто болван, который не очень трезво оценил ситуацию. Я просто верну тебя назад». При этих словах я забрал документы и на его глазах порвал, а дальше тебе уж самому решать, что делать. Активировал шило и забросил нас назад. Тут ничего не изменилось, только Джо с каменным лицом недовольно зыркал, не в силах контролировать мое перемещение. Евгений так и остался стоять, а мы с Джо, бросив машину за углом дома, направились вперед. «Их двое, справишься или попросить твоих подтянуться, с виду опытные?» «Справлюсь», еле заметно улыбнулся одним уголком рта Джо. Мы решительно вышагивали к Скоморошинскому. «Аркадий, я решил тут», он напустил на себя уверенный вид, но, в целом, ни хрена не успевал за изменениями в ситуации, потому что Джо обогнал меня по дуге, таким образом, что около двоих бугаев оказался раньше и зашел сбоку, так что один из них полностью закрывал другому обзор на китайца. Бандиты, в отличие от их заказчика, не колебались. Их наняли совершить криминальное нападение, они понимали, что не цветочки доставляют. Один из них даже успел нацепить мутно блеснувший кастет, но Джо был быстрее. Вообще, это мало напоминало зрелищные фильмы про кунг-фу. Джо ударил его ногой по яйцам и в прямом ударе вложил весь свой вес в удар о голову противника, так что тот издал крякающий звук и стал опадать. Со вторым случилась действительно настоящая драка, но тут Джо оказался тупо быстрее, он уклонялся от ударов по голове и бил в ответ, превращая лицо бандита в котлету, а когда тот отклонился и полез куда-то за пояс, то Джо ударил его ногой в грудную клетку, повалил и тут же приложил ногой в голову. «Что вы там решили, Алексей Алексеевич?» Продолжая прерванный разговор, холодно осведомился я, хотя внутри меня клокотало от адреналина. «Да, я, это...» Он зачем-то достал из кармана часы и посмотрел на время. Я вырвал у него из рук часы и под его изумленным взглядом разбил их о мостовую. «Валите и без денег не возвращайтесь, и не вынуждайте меня переходить к контрмерам, к ответным шагам, потому что вы перешли все границы хамства и морали». Глядя ему в глаза, я достал мобилет и набрал телефон управляющего базы мадам Кукушкина. «Добрый день, добрый день, Аркадий», устало ответила мне трубка. «Что-то срочное, я занят. Короткий вопрос, там паровозик на месте, его никто не забрал, может, собственник?» «Собственник, хренобственник», вымотанно буркнула трубка. «Аркадий, я подчиняюсь своей хозяйке и только ей, в силу разных причин, которые вас совершенно не касаются. Больше скажу, даже вам я его не отдам без ее приказа. А вдруг там подтянется полиция? Без ордера и решения суда никому ничего не отдам. Ничего не знаю. Да и как бы они его забрали? Он весит тонн 100 или сколько там. Короче, он на месте, а я занят. Мне перезвонить позже? Нет. Спасибо, вы помогли. Хорошего вам дня. И вам». Я посмотрел на Скоморошинского, он посмотрел на меня, а потом мой клиент, упертый в желании кинуть сделавшего свое дело юриста, развернулся и ушел, оставив своих исполнителей лежать и корчиться на мостовой. Джо был все так же по-китайски невозмутим и только блеск в его глазах показывал, насколько он доволен и горд собой, внутренне празднуя заслуженную победу. Посмотрев на бандитов и разбитые мной часы, я с удовлетворением отметил, что юриста Евгения на месте больше нет. Он ушел, вероятно, насмотревшись на мордобой и решив, что не хочет стать живым участником такого же. А мы не пошли в офис, а направились обратно к машине. По дороге я набрал бандитов с медного завода. «Владос, это адвокат Филинов. А ваш завод по улице Кривошейная, 16? Ну да, а что, а вы на месте? Я хочу приехать и покопаться в заводской документации, если вы, конечно, не против. Типа поискать, что полезного может быть для нашего дела. Именно так, валяй. Я на месте, Михей тоже тут. Приходи, мы тебе полный доступ обеспечим. Рады, что мы начали работать, несмотря на наше небольшое недоразумение. Без обид, какие обиды, Мы взрослые люди. Пытаюсь нащупать решение по вашему делу. Ходил на прием к замминистру. Нужны теперь документы от англичан. Сделал 3 запроса по вашему имуществу в регистрационную службу. Делать этого, конечно, никто не собирался. Все сказанное мной было чистейшей ложью. А во, ты даешь, адвокат. Приезжай, простого с нас. Ща брякну на вахту. Велю халдеям, чтобы пропустили тебя с машиной без тупых вопросов. Мы сели в машину, и я подал Джо артефакт, который купил в академии и носил с собой, защищающий от поисковых заклинаний. Тот принял его, хотя и не понял, что это и зачем. Машину действительно пропустили, а охранник даже дошел и спросил, будем ли мы приезжать еще, ведь директор Владислав Сергеевич сказал, что я вроде, как новый юрист завода. Да, буду, решительно. Я вам выпишу пропуск. Спрашивать его никто не посмеет, но пусть будет хоть какой-то порядок. Хорошо, уважаемый, я зайду, когда буду отъезжать и заберу. Премного благодарен. Я направился в 2-этажное кирпичное административное здание, где без труда нашел кабинет директора. Он был классическим образом посередине, на 2-м этаже, с панорамными окнами и направлен так, чтобы ему открывалась вся производственная площадка. Кабинет был в строгом английском стиле. Дерево, столы, стулья, все покрытое лаком, ровные стены с несколькими портретами. Один из портретов явно снят, и на его место повешена лохматая кабанья голова. Здаров, Филинов, как там тебя? Добрый день, господин Владос. Погнали, откроем тебе кабинет бывшего юриста, чтобы ты мог там ковырять, сколько надо. Мне действительно дали доступ к кабинету штатного юриста завода, пустой и пыльный, совсем не похожий на громадный строгий кабинет директора. Впрочем, когда меня оставили одного, то я изобразил бурную деятельность, достал все папки и сшитые документы из шкафов, без всякой системы разложил их по нескольким стопкам. Некоторые документы я раскрыл и удержал в таком состоянии всякими тяжеленными предметами и концтоварами. Теперь выглядит так, как будто я что-то деятельно ищу или систематизирую. Потом я нашел в одном из ящиков тряпку и протер себе стул, чтобы сесть на него. В окне было видно, как рабочие без огонька бредут мимо тихоходной гусеницы маленьких промышленных вагончиков, которые заползают в продолговатый цех. Узкоколейка вела прямиком из портала. Поскольку какое-то время в кабинете прошло, то осторожно вышел и прогулялся по территории. Вообще, я не спец по промышленности и производству, но то там, то тут следы запустения и упадка. Такое себе, тень былого величия и легкого воровства со стороны работников. Надо сказать, что и факт моего брожения, то есть явно постороннего и даже не в рабочей одежде человека по территории, никого не волновал. Дойдя до портала, я даже прошел его и оказался на изнанке. Она была более жесткая в плане ощущения и погоды, не такая, как я привык, в том числе тут было холодно, зато даже с этой затоптанной площадки видно, что в полукилометре находится карьер, где высился один промышленный экскаватор с размахом лапы по меньшей мере 50 метров. Сейчас он простаивал, но его назначение очевидно, он заполняет вагонетки. Когда я вернулся, то встретил Владоса, на нем был напялен белый шлем, и он выглядел, как плантатор из карикатур про колониальную Африку. Здорово, адвокат, ты чего тут, как чего, оцениваю фронт работ, да и вообще пытаюсь понять, что мы сможем сделать с нелегальным положением тебя и твоих парней. Ну ты не ори так, шикнул он и осмотрелся, не слышал ли кто из работяг. Скажи хоть, есть ли варианты по нам? Ну конечно, мы фрагментарно и по малой первичке восстановим документацию так, как будто все приобретено или создано твоей организацией. Понадобится доверенность, сделаем. А по времени? Быстро? Нет, это долго и нудно. Если ты не против, я буду приезжать на завод и постепенно вести работу. А что по баблу? Сколько мы тебе будем должны? По 100 в месяц копытных, за то, что я тут сижу. И по 1000 за здание, 3 за портал, по 500 за единицу техники. Преобразование будет постепенным. Годно. Договор будем подписывать, а я не могу доверять твоему слову. Владос, да ты чё? Конечно, можешь. Я думал, мы подпишем договоры чисто для того, чтобы бухгалтерии бабло прогнать, а пока к чему это недоверие? Ну, лады, лады. Ты заходи ко мне в кабинет, в любое время. Тот кабинет пользуй, ты теперь в нем хозяин. А я пока пойду, посмотрю, как пролетариат вкалывает. А ты броди, оценивай, как его, фронт свой. И он ушел. Отойдя на 100 метров, я, повинуясь внезапному порыву, набрал на память известный мне телефон Сальпук, их босса, точнее, одного из боссов. «Ну, привет, бандиты», – поздоровался я. «А ты очень самоуверенный тип, кажется, меня узнали по голосу. Буду считать это за комплимент. Понравился мой огненный привет, ты очень скоро умрешь, пацан, и никакая служба тебя не прикроет. Да что ты говоришь, у меня теперь новые друзья и новое охраняемое место. Китайцы нам не помеха, мы умеем с ними разбираться. Захотим, арестуем всю общину. Это мои старые друзья, а ведь есть и новые. Вы никогда не вычислите, никто они, ни что я предложил им, хотя, это и за рамками моих полномочий, но вы сами перешли черту. Скажи, где ты, Филинов, мы приедем, поговорим», — промурлыкал голос. «Хрен тебе, я с твоим последним уже поговорил, а новые друзья хотят забрать ваш чудесный бизнес, так что ты можешь готовить себе могилу. Вы будете работать на меня, пусть и конкретно ты этого не увидишь. Никто не смеет угрожать братству, никакие там друзья. Ты блефуешь, причем неумело. Очнись, придурок, вас никто не знает, поэтому и не боится. Даже та троица наркоманов, я не был намерен проболтаться про Эдуарда, даже косвенно согласилась сжечь ваши тачки за сущие гроши и даже не узнала, против кого работает. Ирония в том, что они потребители порошка, то есть ваши косвенные клиенты. Ты отнимаешь у меня время, Филинов». Он в раздражении бросил трубку. «А я нет, мобилет мне еще нужен. Позвонить на Кипр». Глава 21. «Алло», — произнес я в трубку, когда после длинной серии гудков вызываемый абонент отозвался поднятием своей трубки. «Гея», — отозвался озорной женский голос. «Говорите по-русски». «Ти, do you speak English?» «May I speak with Mr. Хокшилд?» «Mr. Хокшилд, please, перемените», — все так же весело отозвалась трубка, но не оборвала звонок. Трубка грохнула о поверхность, так что оставался крошечный шанс, что я был понят и англичанина позовут к телефону. Ждать пришлось долгие 5 минут. «I'm listening to you. Hi, Mr. Хокшилд. My name is Аркадий, I am from...» В голове не кстати лезла фраза про Лондон из The Capital of the Great Britain. «Вы из Кустового?» — максимально недружелюбно отозвался голос на русском. Несмотря на существенный акцент, говорил он очень бегло и уверенно. «Будьте вы там все прокляты, трижды прокляты, не вешайте трубку, прошу, плиз. Я не из тех ублюдков, которые вас...» «А из каких вы ублюдков?» Тон его голоса был безупречен по вежливости, что плохо сочеталось со значением слов, но его реакцию можно было понять. «Я вообще не из ублюдков, я вполне себе законнорожденный барон Филинов, но у меня есть желание и возможность разобраться с теми ублюдками, которые вас...» «Так вы вроде как враг моего врага, даже сложнее. Во-первых, как я уже сказал, я барон, то есть некоторым образом человек благородный и знакомый с моралью. А во-вторых, возможно, вам будет трудно в это поверить, но мне, когда я услышал вашу историю, захотелось восстановить справедливость. В-третьих, и сами они мне совершенно не понравились. С чего бы это? Отсутствие манер этих мразей дало о себе знать? Во-во, в точку, отсутствие манер. Когда в лицо стволом тычут, это прямо конкретное отсутствие манер. А в связи с чем вы звоните мне, сэр? Мы не были представлены друг другу должным образом. Аркадий. Аркадий Филинов, барон, не наследник рода Пирса и Дан Хокшилд, из рода оловянных баронов, тоже не наследник, если это важно. Так чем могу быть полезен? Хочу предложить свои услуги. А именно, сколько бы вы заплатили за то, чтобы я вам вернул ваш завод? Есть тут у меня определенный опыт в этой сфере. Нет, — спокойно и коротко ответил голос. Что нет? Вы совершенно неверно понимаете мою, как это по-русски, мотивацию. То, что мной движет. Мне больше не нужен завод. Я ни за что не вернусь в ваш этот Кустовой, будь он проклят навек и 1000 лет после этого. Черт с ним, с заводом, можете его сжечь, взорвать или отдать цыганам. Мне он не нужен даже даром. Я совершенно не ожидал такой реакции и несколько секунд ошеломленно молчал. Но, мистер Аркадий, меня интересует то, с чего вы начали. Что эти мрази вам тоже не нравятся? Я пробовал обращаться к ирландцам, однако словом, они меня подвели. Вы бы хотели их убить? Знаете, мне трудно брать такой грех на душу. Слишком сложно, объяснитесь, сэр. А что вы можете, ну, кроме как отобрать у них тот рудник, отправить их на каторгу? Это будет ваша кустовская каторга или из большой России, ХМ. Допустим, и так, и эдак могу. А что, если можете отправить их куда-то в глубину империи, то я сам найду людей, которые отплатят за меня. Что бы вы хотели за такое? Только учтите, предоплат мой род не дает. Скажем, вы сказали, что завод вам не нужен. Могу я его забрать себе? Можете, а вот пользоваться им вы сможете? Насмешливо спросил он. Дело ведь не в компании, печати и подписи, а в том, что наш медный мир взаимосвязан. А как, я вас понял, это будет чемодан без ручки, медь смогу добывать, но ее у меня никто не купит, вы не так уж и глупы, барон, и вы, барон, тогда я прошу компанию и снятие бойкота, и могу ли я поставить на руководство заводом китайцев? Нет, тут же решительно и категорически ответил он, по политическим и международным причинам китайцы исключены, как впрямую, так и завуалировано. Можете поставить местных, других бандитов, только не таких отвратительных мразей. Я их обучу, и они войдут в состав холдинга на правах автономного участника, с контролем рынка и гарантированными объемами по производству и сбыту. Словом, обычный бизнес, простой и без рывков, зато на годы. Ну ладно, тут найдутся и другие бандиты. Кто бы сомневался, это же Кустовой. Будь этот город проклят навечно и на тысячу лет после этого, тогда... Как говорил мой дедушка, что с меня, мне достаточно вашего слова, что мы договорились. Как это ни странно, я могу все по документам сделать и сам. А вы, что бы я ни придумал, со своей стороны способны блокировать работу компании, если я вас подведу, нарушу слово джентльмена. Что же, вот вам мое слово, мы договорились, барон, принесите мне их головы, метафорически. Смерть или каторга в империи. Ваша дырявая каторга в Кустовом меня не убеждает, они и оттуда сбегут. Договорились, барон. Оловянный барон, в стиле Бонд, Джеймс Бонд, усмехнулась трубка. Я ни разу не знал, что значит оловянный в словосочетании с бароном, но спорить не стал. Отбой, завершил разговор изрядно повеселевший обитатель Кипра. Если что, звоните, может, понадобится информация или какие-то документы. Отбой. Хорошего дня. Я уехал с завода, не попрощавшись с Владосом, да он, вероятно, и не очень в этом нуждался. Ощущения от общения с ним были простыми, в его мире был он и были те, кто ему служит и делает его жизнь проще. Он был уверен, что ухватил судьбу за бороду, а подобную самоуверенность судьба, при моей помощи или как-то иначе всегда наказывает через разочарование и жестокие удары. Охранник на вахте смотрел на меня с подозрением и неприязнью, но максимально вежливо и корректно выдал мне многоразовый пропуск. Сел в машину, забрал у Джо артефакт, блокирующий поисковые заклятия и навыки, навесил на себя. Разговор с Хакшилдом оставил двойственные ощущения. С одной стороны, его слова шли вразрез с моим первоначальным планом, подставить бандитов против Сальпук, подтянуть полицию, а пока будет твориться суета, мордобой и безвластие, отжать завод в обратном направлении, просто вернув владельцу и заработав при этом. С другой стороны, хорошо, что он вообще стал со мной говорить и провел какой-то диалог, зато его слова хоть что-то, да объяснили. Владос и бандиты, если не рассматривать моральную сторону ситуации, без разрешения влезли в картель. Картель, в первоначальном значении, а не то, во что это слово превратили мексиканцы с колумбийцами. Кстати, в этом мире Колумбия, мирная страна, экспортирующая кофе и певиц, тут это не преступное сообщество. Напротив, это ситуация, когда группа производителей чего-то безобидного, скажем, кофе, хлеба, кирпича, общается и достигает договоренности, которая как раз и называется картельным соглашением, и в результате синхронно держит цену на свой товар на определенном уровне. Например, собрались хлебопекари какого-то города и договорились продавать хлеб не дешевле рубль с полтиной за буханку, и все эту цену держат, и в результате покупатель видит везде эту цену и покупает по ней. И то же самое с поставщиками. Они держат закупочную цену на зерно или уже готовую муку и по более высокой не покупают, чем контролируют и это направление. То же самое складывается с зарплатами по профессии, обменом информацией о недобросовестных поставщиках, работниках, отслеживание изменений в законах или, наоборот, совместное лоббирование своих интересов перед государственными органами. Словом, у картелей, даже без всякого криминала, есть достаточно мощный инструмент воздействия на рынок, особенно в условиях, когда антимонопольную службу еще не изобрели. С медью, вероятно, с годами сложилась такая же петрушка. Изменить что-то я не собирался, а просто принимал, как данность. А вот то, что я въехал в этот факт за пару дней, причем попутно с другими вопросами, а Владос не мог понять уже долгое время, это, конечно, на некоторые мысли наводит. Алло, ваша милость, то есть ваше благородие, мне звонил риэлтор Светлан. Да, дорогой. Смог забрать в офисе денежку для себя, я помощнику команду давал. Вы знаете, по этому поводу и стою, то есть звоню. Почти час жду у офиса, на Каспийском. Мне же в этот офис надо, да этот, наверное, мой помощник тоже по судам мотается, дел сейчас много. По объективным причинам я не мог рассказывать кому попало, что Чен, как правило, застревал на прииске, ведь по сути сложилась ситуация, когда триады управляли технической частью через инженера, а всей юридической частью через Чена. Я же фактически руководил по глобусу, то есть совместно с Танлу же разрешал какие-то глобальные вопросы, в том числе приобрел соседние участки, чем расширил географию прииска, плюс обеспечил отстрел монстров и в целом наладил схему поставки, а бремя управления легло на Чена, так что в офисе его запросто могло не быть целый день. Так что же мне делать? Задал резонный вопрос Светлан. Вы на месте? Я подъеду через 10 минут. Светлан, риэлтор не смог отловить ни меня, ни Чена, но зато догадался позвонить. Молодец. Прямо на пороге офиса я выдал ему нужную сумму, 90 рублей за месяц аренды и его двойной гонорар, еще 90. Поезжайте вперед, сразу же заключайте договор, берите ключи и все такое. А вы, а я барон, мне не досуг, полностью вам доверяю. Подъеду позже, когда вы закончите. Вообще в глазах риэлтора мелькало некоторое удивление, ведь я купил жилье в откровенно недорогом, хотя и благообразном районе, а теперь запросто арендую соседние помещения под хрен пойми какие цели. Но, двойной гонорар свое дело сделал, дурацких вопросов он не задавал. Он немедленно отбыл, причем не пешком, а уехал на велосипеде, как Печкин. Осмотрев место недавней драки, я закономерно не обнаружил там следов головорезов Скоморошинского, даже следы крови затоптаны. «Пошли, пожрем», — аристократически предложил я скучающему Джо. «В недорогой харчевне, слово-то какое, никак не привыкну. В уютном подвальчике я заказал себе и вяло протестующему Джо борщ с чесночными помпушками, нарезанную свинину и салат из свежей капусты. Понемногу приобщаю товарища-китайца к русской культуре, куда без этого. Мы управились за 40 минут и последовали за риэлтором в съемное жилье. Понятно, что дел у меня никаких не было, просто не хотел слышать бухтение собственницы и вообще тратить силы на общение. Светлан был внутри, ходил недовольным ежом и пытался подмести пол к моему приходу, потому что, по факту, он снял мне жилье в грязном состоянии, хотя в том не было его вины, просто такой выдался объект. Оставьте, уважаемый, ну пыль, ну грязь, пес с ней, да как-то неудобно, засмущался он, ерунда, давайте ключи, вот, договор на столике, я подписал, как ваш представитель, следующая оплата через месяц, спасибо, Светлан, до встречи, уверен, мне еще не раз понадобится ваша квалификация и тонкое чутье. Проводив риэлтора, в основном взглядом, я решительно направился к фургончику цветы. Сейчас именно такой якобы неприметный объект вмещал в себя команду из сразу шести, в разное время по моим наблюдениям их количество колебалось от 4 до 6 бойцов. Конечно, неприметным бы я его не назвал. Ну, какие к бесу цветы на улице, где жило полтора землекопа? Да, господин Аркадий, высунулся старший из них. Как водится, они все меня знали, а я их нет, разве что только в лицо. Пойдемте за мной. Что-то случилось. Случилось улучшение жилищных условий. Пошли. Группа китайцев покинула свой вагончик и как атакующая римская черепаха пошли за мной. Так как они не понимали, что происходит, то и настрой был как при нападении на галлийский военный лагерь. Я отпер двери в домик напротив, то есть буквально по ту сторону узкой улочки, и впустил недоумевающих китайцев внутрь. Короче, дело к ночи. Вот туалет, вот кухня, вот окна, которые смотрят на мое жилище. Там кран, здесь спальня. Ай, что я рассказываю, вы ведь в таком же доме, в моем, какое-то время куковали. А с директором этот вопрос согласован, озадаченно спросил старший из группы. Ах да, секунду. Я прошел в соседнее помещение и набрал номер кафе, где сидит Танлуже. Добрый день, это Аркадий. Что-то случилось? Несколько напряженно спросил Танлуже. Нет, ну то есть, в двух словах, после того случая, как некие недоброжелатели обеспечили задержание и вывоз группы, которая стояла на улице у моего дома, я тщательно подбирал слова, потому что сам же научил концепции про осторожное общение по телефону. то я обеспечил им другую локацию, место размещения, какое, напротив меня, подробности не по телефону, но позиция защищена, в том числе от повторения прошлого инцидента и расстояние до моего дома меньше, видимость лучше, с трудом понимаю, о чем речь, но у этого другого положения есть запасной выход, ну, то есть мы же понимаем, что враг у нас не дурак и способен блокировать вывод на оперативный простор наших специалистов. Есть, я посмотрел в окно, окна на первом и втором позволяли их моментально выбить и выйти наружу. Да, громко, но такое не остановить. Ну, тогда я вам доверяю, тем более, что эффективность работы группы специалистов в ваших интересах, хотя, конечно, меня интересуют подробности и расходы. Это я беру на себя, стоило сущие копейки, я порадовался, что за несколько месяцев пребывания в Кустовом 180 рублей стали для меня несущественной суммой. Хорошо, передайте господину Ли, что я согласовал их новое размещение, а вечером жду от него доклад и оценку нового положения. Передам. Спасибо за доверие, господин Танлужи, и вам, за то, что неравнодушны. До связи, до связи. В итоге китайцы без лишних вопросов остались постепенно обживать свою комфортабельную, хотя и требующую клининга засаду, а я отпустил Джо, которому теперь до китайского квартала пришлось идти пешком, прикинул, что ужин у меня есть, приготовленный и оставленный на изнанке и с энтузиазмом направился к своей пещере. После того, как Шила любезно согласился откалибровать точку попадания в эту часть изнанки на середину пещеры, путь был быстрым, тем более, что я перетащил сюда два шкафа и личные вещи. Шкаф на короткий момент пришлось брать на руки и взваливать на себя, зато теперь мне было, где разместить одежду. Я пока что не добрался до потолка пещеры, зато по территории были вкопаны три деревянных столба, а на них закреплены светильники на мокрах, которые я включил, потому что в последнее время ночь наизнанку спускалась рано. Пещеру осветило светом. Переоделся и, стряхнув негатив прошедшего дня, насвистывая мелодию, взялся за мастерок, мешал готовую сухую смесь с водой и через 5 минут получил раствор для кладки кирпича. Фундамент был давно готов, также я перенес весь стройматериал в пещеру, переложив его в один из ее сегментов, еще и зрительно обособил его линии из местных камней. До этого стройматериал валялся, где попало. Теперь я выкладывал двойной ряд красных обожженных кирпичей, соблюдая ровную линию кладки при помощи закрепленной на углах толстой нитки. Так как я не знал, смогу ли штукатурить, в годы моей первой молодости в строитряде я делал несколько видов работ, но штукатурка у меня не получалась, то и внутренний, и внешний слой кирпича старался класть ровно, может быть очищу, так и оставлю. Странная история, я строю дом по вечерам. Надо сказать, что внутри пещеры нет необходимости строить дом в обычном понимании, но как иначе организовать себе личное пространство, не представлял. Кирпичи для работы на грубо сбитом коробе, раствор в ведре на лесах, пока что на самом нижнем уровне, не хватает только пива, в очередной раз пожалел, что не пью и музыки. Значит, стоит присмотреть патефон. В пещере в нескольких местах установлены термометры. Теперь я знал, что температура внутри по трем датчикам 13 градусов тепла, а тот, что ближе к окну, выдавал всего 8. Я потратил почти 3 часа и поднял высоту стен на полтора десятка сантиметров. Два слоя кирпича, то есть кладка, в кирпич, недостаточно для стены дома в холодном климате, но пещера, если не брать в расчет боковой дыры окна, удерживала температуру, значит, если что-то придумать с ним, то пещера в целом станет теплее. Закончил с кирпичом, ужинать было рано, так что потратил еще какое-то время на наведение порядка в пещере, разжег огонь, собрал еще камней, выложил неровную линию, отделяющую зону кухни от прочей пещеры, уселся на кухне у огня, потом неторопливо встал, достал рулетку и измерил габариты дыры в стене, куда уходила вода, того самого туннеля, через который проник первоначально. Надо заказать дверь, круглую, как у хоббитов, вместе с круглым же дверным блоком. Сложность будет не только в форме, материал нужен такой, чтобы не боялся воды и пропускал по низу поток этой самой воды, но не пропустил, если такие случатся, монстров. А для этого нужна решетка, еще и нержавеющая. Если выровнять края окна при помощи кладки и заказать под размер несколько окон, то контуры пещеры станут замкнутыми, температура не будет опускаться от внешнего ветра. Помыл водой в грязной зоне и убрал инструменты. Ну, на сегодня хватит. Один из шкафов выполнял функцию холодильника, достал оттуда квас, кашу, поставил кашу греться, выпил квасу, нарезал два куска хлеба, к ним толстые ломти ветчины, помыл в тазике водой из озерца, которое я старался держать чистой, огурцы, нарезал их пластинами, уложил на ветчину, выпил еще кваса. Продукты надо докупить. Покрутил записную книжку, записал, что еще взять из снеди. Перелистнул блокнотик к страничке с круглой дверцей, добавил, что нужны смотровые щели, усиленные листовым металлом. Саму дверь лучше всего пропитать маслом во избежание гниения. Смотровые щели должны блокироваться. Дверь снабжена не только запором на ключ, открываемым с обоих сторон, а вдруг я окажусь снаружи, но и засовом, который тоже должен быть способен к открытию снаружи. Дверь получается сложная, но черный зев туннеля всегда внушал мне беспокойство. Да, в этой части гор изнанки я пока не видел ни одного монстра, но кто там знает, какие тут сезонные миграции вообще. Береженого свои боги берегут, чужие не трогают. Выпил еще кваса, достал кашу, положил в глиняную тарелку, поставил свой ужин на журнальный столик, сел и, мечтательно глядя в окно, неторопливо кушал. За пределами пещеры показывали красивое ночное небо в художественно рваных облаках. Когда я уже закончил принимать трапезу, то внезапно в окно влетело летающее существо. Бочкообразное тело на безобразных непропорционально тонких ножках с длинными кожистыми крыльями. Оно уселось на края проема и посмотрело на меня большими круглыми глазами-бусинами. Мое магическое чутье немедленно показало, что в животе у нее макр приличного размера. Но охота – это не мое. Тут речь идет о самозащите. Я плавно переместился к шкафу и без резких движений достал пистолет. Не сводя глаз с монстра, проверил предохранитель и что патрон в патроннике. Потом, осмелев, я закричал и замахал пустой рукой. А ну кыш, кыш, холера. Стрелять не пришлось. Хотя монстр был никак не меньше меня по размеру, он недовольно проорал что-то на своем, взмахнул крыльями, отчего сбил стоящее возле окна ведро и улетел. Надо думать, его заинтересовал свет от светильников. Несмотря на его явно неагрессивное поведение, я лег спать с пистолетом, а палатку зашнуровал. Конечно, она не защитит от когтей и клыков, но даст пару мгновений, чтобы проснуться и принять меры. Ну что за жизнь такая, там мафия хочет грохнуть, тут жуткие монстры летают. Глава 22. Утром я вышел из дома, приветливо помахал китайцу в окне напротив, отчего наблюдатель недовольно заворчал, ведь сидел он без света и таким образом, чтобы его не было видно из окна. Однако такую распространенную штуку, как магическое зрение, он никак не учитывал. Я теперь всегда осматривался при помощи этого чудесного навыка. Сел в машину, поехал в офис. Буквально через 15 минут после открытия, дверь бзинкнула и ко мне вошел симпатичный молодой человек в скромном опрятном костюме, с виду мелкий чиновник или менеджер самого среднего звена. «Доброе утро, присаживайтесь, чем могу вам помочь?» «Константин, моя фамилия Листоносов». Я одобряюще кивнул. «Вообще у меня тут не кабинет доктора, чтобы спрашивать, на что жалуетесь, но люди тут, как правило, жалуются и заставлять никого не приходится. А насчет чем помочь?» – продолжил он, – «тут это, скорее, к вам вопрос, Аркадий Ефимович. Я к самому разному развороту событий в своем кабинете готов. У меня тут есть и салфетки, чтобы слезы утирать, и нашатырь, пока ни разу не пригодился, и пистолет в кобуре скрытого ношения. К молчанию клиентов тоже готов». Но паренек явно имел в виду что-то конкретное. «Мы вам пытались позвонить и сообщить, но не смогли. Вы, племянник Семенова?» — предположил наугад. Он расплылся в широкой обаятельной улыбке, потом полез в карман и достал оттуда неприметный широкий браслет, неброский, с малозаметным инвентарным номером на боку и надписью «Санитарная служба». Произведя с браслетом какие-то манипуляции, он удовлетворенно кивнул, потом потянулся, поднял телефонную трубку стационарного аппарата и поднес браслет к нему. На браслете замигали две синеватые точки, скорее всего, макры. Он осторожно положил трубку и снова поколдовал с браслетом. «Могу с высокой вероятностью утверждать, что ваш кабинет не прослушивают, зато на телефонной линии сидит жучок. А раз вы об этом говорите, то вы представитель, оперативный агент на негласной операции», — поспешил поправить меня он. «Секретной службы его императорского величества», — все-таки закончил я. «На основании моего, скажем так, сигнала, секретная служба, слово и дело», — он еле заметно улыбнулся, но было видно, что, даже вкладывая в свои слова толику иронии и обаяния, по большому счету он не шутит. «С чего начнем?» – деловито приосанился я. «А покажите корочку, не доверяете?» – без всякого негатива нейтрально спросил он. «Ни в коем случае. Просто никогда не видел вживую такой редкий документ. Профессиональный интерес». Агент пожал плечами и малозаметным движением достал, только не из внутреннего кармана, а, как мне показалось, прямо из рукава узкое удостоверение. Я позволил себе пару секунд полюбоваться им. Да, канцлер такое совершенно точно не подделает. Во-первых, он не знает, как оно выглядит, что вполне логично, а во-вторых, на нем стояла магическая печать и, в-третьих, нанесена еще какая-то мощная магическая метка. Даже при помощи магического зрения я не мог понять, где она расположена, она была словно прицеплена к нему в ином измерении, так что ее нельзя было снять, разве что уничтожить само удостоверение. Да, такой продвинутой ксиве позавидовали бы даже спецслужбы моего прежнего мира. Мне нужно проверить важный момент, Аркадий. Давайте на «ты», возможно позже, а пока так будет удобнее. Начнем с проверки на замещенную душу. Вдруг вы являетесь одержимым? Какую душу? Видите ли, его голубые глаза смотрели внимательно и цепко. Одна из первых задач, которую решает наша служба, это то, не являетесь ли вы самозванцем. Настоящий ли я адвокат? Попытался отшутиться я, хотя понимал, к чему он клонит. Из-за особенностей нашего мира, он не дал сбить себя с толку, и постоянного вторжения в чужие миры, которые мы называем изнанкой, к нам естественным образом попадают демоны, демонические сущности, которые захватывают тела, в том числе тяготеют к людям с магической сигнатурой, природным магам и дворянам, типа переселения душ, типа кражи тела. Такое существо является самозванцем, захватчиком, паразитом в теле человека. И что бывает с таким человеком? И он чувствует это лечится, это уже не тот человек, от его личности не остается и следа. И да, у нас есть специфические методы лечения. Ладно, я не очень толково учился в колледже, скажу честно, Константин, просто поверю вам на слово. Как проверить, что я не одержим этой демонической дурью? Вы болели в последние месяцы, с вами случались передряги, ситуации, когда вы были близки к смерти. Полегче, Константин, это же кустовой. Конечно же, я был. Одержимый демоном человек совершает прорывы в науке и технике, поскольку знает то, чего не знают другие, или совершает необдуманные и нетипичные для его прежней жизни поступки, становится либо слишком успешным, либо напротив, опускается на дно. Ну, это похоже на меня, но, давайте по кусочкам, шаг за шагом. Меня отправила сюда семья, сослала, выгнала с глаз долой. Может, это они одержимы демонами? Я оказался в кустовом не потому, что одержим, якобы одержим, а потому, что выполнял волю патриарха рода. Допустим, мы это проверим. Потом, меня признает предок-покровитель. Да, я не патриарх и даже не наследник рода, а так, не пришей рукав к неподходящему месту. Так вот, я не болел, здоров, как бык. Так уж и здоров, если не считать алкоголизма, но это не заболевание, как вы описываете, просто порок и особенности национального менталитета. Потрясение, ну, я в карты крупно проигрался, но после этого взялся за ум, сделал выводы. Вы выдающийся юрист и известны в кустовом. Ой, да бросьте, я юрист далеко не самый блестящий. Да, на местном уровне я смотрюсь неплохо, но это потому, что они тут совершенно мышей не ловят, по сравнению с моей семьей. Ну да, я считаю своих родственников заносчивыми говнюками, но они хорошие юристы, а я троечник. Троечник с рекордными гонорарами, значит, хороший юрист, который решает дела, давая взятки. Ну, так говорят злые языки, подделывая документы и не боясь, что его напугают. Единственное дело, которое выиграл по-крупному, это про паровоз. Но выиграли. Это по местным меркам революционная ситуация, а для империи достаточно простое дело. А другие дела, там были простые и неконфликтные ситуации. Да и где мои большие гонорары? Это же все пыль, которую я пускаю в глаза клиентам. Я показал руками сразу на весь кабинет. Да, собственный кабинет в центре города. Арендованный, а не собственный. И сейф тут стоит, выглядит, как новый, а куплен с банкротства, как и мебель. Я живу в самом дешевом жилье, собственном, которое смогли купить за несколько месяцев. Оно куплено в кредит и в залоге у банка. Свой прииск, в залоге у китайских инвесторов. Машина, принадлежит прииску, который, по сути, от тех же инвесторов. Вы подставное лицо китайской общины, я внутренне улыбнулся, хотя лицо держал чуточку хмурым, не более. Да, он нащупал мои грехи, но они не делали меня попаданцем, а просто нечистым на руку человеком. К тому же эти вопросы вне сфер интересов спецслужб. Наоборот, зная, что я грешу по мелочи, им будет казаться, что меня легче контролировать. Ну, мне не нравится такое выражение. Скажем, я помогаю им бороться с дискриминацией и расизмом, зарабатывая на этом скромную копеечку. Давайте с другого конца, как можно проверить мою одержимость. Артефакты, анализы какие-то, у одержимых нет магического таланта, могут быть познания, но потенциал и показатель уровня что-то около нулевого. Проверить такое может только местная академия. Какие у вас уровень и потенциал? Был единица при потенциале двойка. Был, ну, меня предок гоняет, заставляет заниматься, тренироваться. Я умею творить иллюзию. Я сотворил рядом с нами кастета, который стоял и улыбался в окно, как дурак. Эффектно, хотя иллюзии безвредны, зато жизнь спасает. А еще предок меня однажды закинул наизнанку и заставил там с боями пробиваться к порталу. 2 дня там бродил с ружьем. Нормально это? Показатель, что я неодержимый. Слышали о таком? Да, конечно. Это достаточно распространенный прием, говорят, даже самого императора. Предок так хочет вас испытать и научить. Это своего рода инициация во взрослую жизнь. Только обычно так поступают с наследником. Ну, чтобы впоследствии достойным был. Вы не наследник, так? Нет, я младший и до меня целая толпа. Да я без претензий. А ружье было чье? Знакомого? Мое ружье. У вас есть охотничье оружие? Мы в провинции, в вольном городе. Ну конечно, у меня есть охотничье оружие. Тут у многих есть. Я вспомнил, как Ангелина ходила на охоту. А ваши родственники охотятся? Я слышал, они приехали к вам. Слышал он, 100%, читал в досье. Нет, они таким руки не марают. Ваш покровитель Филин, птица охотничья, вот он вам и покровительствует. Купили ружье, потому что в вас проснулась кровь предков. С другой стороны, это косвенно доказывает, что вы неодержимы. Я активировал шило, взяв Константина за руку, и мы оказались на изнанке. Вот, пожалуйста, мы в лесу, на изнанке, я себя прекрасно чувствую. Это подтверждает, что я неодержимый, меня не надо сжигать на костре, как ведьму. Константин нервно поправил пиджак и осмотрелся. Это был знакомый мне лес, ручей, где-то в листве не музыкально пели птички. Возвращайте меня назад, у вас портальный свиток, типа того. Мы снова оказались в кабинете. Хотите, съездим в академию местную? Вероника Кондратьевна меня вдоль и поперек знает. Глава академии? Ну да, мы это тоже проверим. Давайте будем считать, что вы прошли проверку и не являетесь одержимым. Хорошо, а то я уж испугался. Аркадий, если бы вы были одержимы, то знали бы об этом, потому что это были бы не вы. И вы бы просто мастерски и ловко мне бы врали, поэтому я до конца вам не смогу доверять. Ну что поделаешь, ложь – это часть моей профессии. Корочки, что я местный человек, у меня нет, такой как у вас, что вы агент. Кстати, круто, что взяли, а то вдруг вы были бы убийцей, подосланным мафией. А что, такое бывало? Вообще-то, в оперативных условиях я могу ее не носить, однако в кустовом у меня пока нет места базирования. Теперь вы покажите. Я потянулся за адвокатской корочкой, но он меня остановил и показал в направлении левой части моей груди, а точнее то, что неочевидным образом расположено у меня под мышкой. Это вы в связи с ситуацией приобрели? Он показал на мой пиджак, под которым прятался пистолет. Браво, очень достойно. Желаете взглянуть? Я протянул ему пистолет Кольта. Не находится в закрытых списках, как армейское. Он оттянул затвор и понюхал механизм, а быть может смог оценить, насколько я его пользовал. Но только потому, что это североамериканское армейское. Достаточно эффективное оружие. А еще, вы не находите это странным для адвоката? Как это ни странно, законов, такое запрещающих, нет, а особенности вольного города таковы. Он согласно кивнул. Вам купить такой же? Я оплачу, спросил агента, прикинув, что мы прямо сейчас можем заскочить к дяде Матлу, но он отрицательно покачал головой. Но ведь в случае расходования казенных боеприпасов куча отчетности, продолжал упорствовать я. Нет, больше вопросов будет, если я не использую штатное оборудование. Давайте перейдем к разрабатываемой группе. Начнем сначала, Откуда вы про них узнали? Я потянулся и щелкнул чайником. Разговор точно будет долгим. Могу я вам предложить арендовать домик? У меня есть на примете одна опустевшая улочка недалеко от центра. Когда он уже устал задавать вопросы и перерисовывал мою схему, которую я составил совместно с Абрайоном, с данными, адресами и кличками, которые знал, то перешел к вопросам насущным. Нет, спасибо, Аркадий. Жаль, что у вас нет резидентуры в городе. Откуда такие познания, слова, и почему вы решили, что ее нет? Потому что вы приехали в город, а не местный, это косвенно видно по словам, а была бы резидентура, они бы взяли вас под наблюдение, а потом пришли в гости. А что выдает вам неприезжего? Вообще-то все, кустовой необычный российский город, а у вас вид такой. Какой? Иронично спросил он. Такой, что хочется ограбить. Вот ко мне приехали братья и захотели меня, как бы это выразиться, воспитательно избить. А я достал пистолет и шмальнул. Или, когда меня пытались ограбить или когда убить, я заткнулся, потому что, как мне кажется, начал говорить лишнее. Ну, меня не так уж легко обидеть, Аркадий. Спасибо, что беспокоитесь. Да, я понимаю, внешность обманчива, тем более с вашей службой. Так, я вам информацию дал. Что дальше? Вы всех арестуете. Потише, не гоните лошадей, Аркадий. Для начала, я за пределами своей юрисдикции. Это я как раз понимаю, я же юрист. Так как, мне нужно вычислить адрес их базы. Есть. Мне тут предок-покровитель помог, чиркнул. Что вы так смотрите? А то, что предок обычно никому не помогает. Как он вообще с вами общается, уважительно. Хрен там плавал, подкалывает меня и в грош не ставит. Это нормально? Они же великие и древние существа. Большинство дворян общаются с покровителем пару раз за жизнь. Да, а меня мой поставил на бабло. В смысле, озадачил решать конфиденциальную семейную проблему, связанную с бабу крупной задолженностью рода. Вот помогает, как может. Если наркобарыги меня прирежут, кто будет бабл денежные средства добывать? Пишите мне адрес. А дальше, что будем делать? Аресты исключены. Мы вам благодарны за предоставленную информацию и обязательно. Константин Джан, со мной так не получится. Типа дорогой, мы поженимся, созвонимся. А как с вами получится? Я активный участник юридических и не очень событий. Они послали за мной, если подумать, уже, кажется, три волны убийц. Или две, запутался я. Нет, три. Похитители напали в моем доме. Группа стрелков напала на изнанке, потом напали на рынке. И как же вы выжили? Охеренным чудом, стараниями предка и всех вокруг. От первых сбежал, пока они ушами хлопали, а уже на изнанке они потерялись. И вы их застрелили из своего карманного орудия? Нет, не такой я и крутой. Прятался, а они из-за моей иллюзии навернулись, упали нахрен. А другие нападения, когда напали на изнанке, там были степняки. Вы и со степняками дружите? Я со всеми дружу, кто не пытается мою голову на стенку повесить в качестве трофея. Так вот, пользуясь природной честностью и обаянием адвоката, я им наплел, что убийцы пришли, в том числе, и по их душу. А степняки народ простой, они их перестреляли. Только вы это, знаете, степняки ушли в степи, вы можете их не искать. Нам дела нет до работы местной полиции, отмахнулся он. А еще нападение, на рынке. У меня теперь от китайцев есть телохранитель, он помог их побороть. А что полиция? Это был черный рынок, там нет полиции. Их трупы под прилавок замели совочком и всего делов. Вам бы как-то изучить местные реалии. Ну, хорошо, а чем не устраивает мой ответ по делу? А тем, что они в ближайшее время нападут снова. Тут такое дело. Им кто-то машины пожег, и они считают, что это я. Обиделись, мстить станут. Ай-яй-яй, Аркадий Ефимович. Поджог. А что, вы долго не ехали? Я испугался и не знал, как быть. Уехали бы из города на время. У меня тут работа, проекты. К тому же, предок обидится. Предок – это аргумент. Ладно, дайте пару дней, все это время я буду на связи. Вот вам номер мобилета. Если кто нас увидит или услышит, делаем вид, что мы приятели из колледжа, собутыльники. Хорошо. Когда он ушел, я и сам вышел на улицу, чтобы тайком проследить, куда он пойдет. Но хитрый агент ускользнул, буквально за несколько секунд растворился в толпе, как его и не было. Зато у деревца стоял весь из себя несчастный, похмелье, Тейлер. Жестом подозвал его к себе. «У меня судьба сегодня с агентами общаться». «Какими агентами?» — не понял детектив. «Вам нужно новое задание, и аванс», — оскалился он. будет аванс и задание. Медный завод, знаете, на окраине, небольшой такой, знаю, оттуда работники бегут. Вот они бегут, а вы внедритесь, то есть идите и устраивайтесь к ним на работу. Захватывать будем, как того кремера, типа того. Вот вам полтинник на опохмел, в смысле авансовый платеж, а то на вас смотреть жалко. Глава 23. Собственно, до медного завода я трейлера даже довез, только высадил за несколько сот метров до КПП, чтобы никто не заметил, что он со мной знаком. К сожалению, уже когда я его высаживал, то увидел рядом винный магазин и с тоской подумал, что это заведение способно сильно задержать полет моего тайного агента к цели. Но, получилось так, что я трейлера недооценил. Ну, то есть, он явно тоже магазинчик заприметил, заметил, приосанился, но направился все-таки сначала на завод, устраиваться на любую самую низкооплачиваемую должность, мотивируя опытом на нефтеперерабатывающей фабрике и тем, что он был оттуда с почетом уволен из-за травмы. А вот на обратном пути Тейлер уже был торжественно намерен обмыть свой очередной этап карьеры продукции этого винного магазина. Охранник глянул из своего окошечка, выходить и показывать пропуск не пришлось. Он молча поплелся открывать по-английски капитальные мощные ворота. Добравшись до кабинета, Джо я оставлял караулить машину, на него у меня не было пропуска, да и неохота объяснять любопытным, кто он такой. Я скинул с себя артефакт противодействия поисковым заклятиям и артефактам, положил на стол, достал мобилет и набрал Ангелину на стационарной в прокуратуре. Трубку взяли не сразу, зато непосредственно она. «Привет, Ангелина, как проходит твой день? По охоте соскучилась, надоело все. А что, хочешь составить компанию? Может и хочу, но звонишь по делу? Ага, у меня вопрос. Вот есть, допустим, человек, даже несколько человек. Они живут в Кустовом тихо и мирно, практически мирные граждане. Твои клиенты почти все через одного матерые уголовники, воры-рецидивисты. Ну, так вот, ничуть не смутился я. Тем более, что в данном случае она была права, но они, чисто случайно, находятся во всеимперском розыске. Мирные граждане, сарказмом в ее голосе можно было забивать гвозди. Сравнительно. Скажи, их могут арестовать и этапировать? Или для этого нужен запрос по линии имперского МВД или генеральной прокуратуры? Не обязательно, мы и так участники межведомственного взаимодействия. Просто на практике. Они под своими именами живут? Нет, конечно. А документы, паспорта, в глаза не видел, но, подозреваю, что подделка. Я тебе так скажу, Аркадий. Конечно, была бы моя воля. Но в реальности пока их случайно не арестуют и полиции не покажется, что паспорта поддельные, они могут тут бродить до старости. А вот если увидят, то станут устанавливать личность, могут выяснить, что они в розыске, и тогда да, этапируют. Мы таких передаем в Оренбург или Челябинск. Было недавно, что и в Новосиб отправляли троих головорезов. Только отправляем мы троих, а по городе их бродит 300 тысяч. Начальник полиции категорически против массовых проверок. А если по конкретным типосам будет донос? Будет. Тогда отработаем. А ты знаешь их настоящие имена? Честно говоря, нет. Ну, будет проверка, мы их фотографируем, запрос отправляем и... На какой-то момент я перестал ее слушать. Нужны фотографии. В кабинете Владоса была широкоформатная и довольно качественная фотография со всеми тремя основными бандитами. Я не воспринимал всерьез слова про то, сколько они могут подтянуть на стрелку. Основа этой группировки – это та странная троица. Но оборудование, чтобы ее переснять, у меня нет. Надо что-то придумать. В общем, практика такая, подвела итог она. Другое дело, что я половину не услышал, но суть уловил. А ты хочешь стать на путь исправления и сдать клиентов? Ты знаешь, это против вашей адвокатской тайны, но я такое только приветствую. Я всегда был и буду честным человеком, не моргнув глазом, искренне соврал я. Искажать факты вынужден в силу профессии, и каждый раз это причиняет мне немыслимые страдания. А еще я соскучился по тебе. Ну ладно, зови на охоту, заметно смутившись, ответила она. На пробу из своего кабинета я смотался на местную изнанку, чтобы понять, куда можно попасть при помощи шила. Никогда не знаешь, куда попадешь. Это была какая-то болотистая местность, густо заросшая чем-то вроде папоротника, только такого папоротника, высотой с трехэтажный дом, то есть как деревья, создающие неплотную завесу, зато у корней образовалось пустое пространство, усеянное прелой листвой. Под листвой росла мелкая травка, был темный, пропитанный водой болотистый грунт, где шастали мелкие пронырливые насекомые. Их ловили неторопливые, зато вооруженные длинными языками панцирные жабы. Крупных монстров нет, панцирники меня не беспокоили, они жили практично, я не похож на еду, значит и нападать смысла нет. Ноги промочил, но это ладно. Теперь я осматривал документы внимательнее. Любопытно, пыльно, тошно. В какой-то момент вышел и нашел бухгалтерию. «Здравствуйте, меня зовут Аркадий Ефимович». В бухгалтерии сидели три тетки неопределенного возраста. «А нам директор говорил про вас, сказал, вы теперь наш юрист», учтиво кивнула одна из теток. «Вероятно, главный бухгалтер, только вот мы не знаем, вас надо по трудовому договору оформлять?» «Не надо, я же адвокат, попозже сделаю договор на юридические услуги». «А пока как?» «А пока я пытаюсь определить характер и способ исполнения услуг. И пока что, я бы хотел проработать папку уставных и учредительных документов. По прошлой фирме или по новой, директорской, обе. Отдать не могу, я не буду забирать», мягко придвинулся я, «только изучу. Это важно. Вы ничего не испортите?» Все еще беспокойно спросила главный бухгалтер, но после некоторых колебаний открыла с лязгом сейф и выдала мне две папки. Одну пухлую и вторую потоньше. «Я всего на часок возьму. А на заводе есть копир? В приемной, только секретаря нет. Она того, уволилась, потому была молодая и красивая. А Владислав Сергеевич к ней, он словом, ушла она. Но вы мне поможете, если мне понадобится копию документа какого-то сделать? Поможем. А что вы собрались копировать?» «Пока не знаю, мы формируем первичку по основным средствам». «Какую первичку?» «Мне нужно согласовать этот вопрос с директором, уж простите, я не работник, я нанят по конкретной проблеме», уклонился от ответа. «Все же я им не могу доверять». Вернувшись в свой кабинет, я нашел искомое уже через 3,5 минуты. К стандартному учредительному договору прилагались квитанции оплаты государственной пошлины и копии паспортов трех учредителей. Распределение долей было своеобразным: Владос, Владислав Сергеевич Тихий, 55%, Михей, Андрей Николаевич Михайлов, 25%, и Черепан, Роман Дмитриевич Шунцев, 20%. На копиях были достаточно четкие черно-белые фотографии их морд. Выделив эти документы, я направился в приемную. Владос отсутствовал. По обрывкам фраз отдала технического контроля я понял, что он вообще бывает редко, приезжает утром, орет на рабочих, приезжает вечером или среди дня, напяливает белую каску и в таком виде шарахается по предприятию, из-за чего его за глаза называют шампиньон. Копировальный аппарат был много проще, чем его родственник из моего мира. Одна кнопка, чтобы включиться, одна, чтобы копировать. Настроек 0 штук, копирование только по одному листу. В процессе гремит и жужжит. Я откатал листы с фотографиями членов банды и их поддельными документами и немедленно убрал их с глаз долой в свой портфель, пока кто-нибудь не увидел, потому что по рабочим и служащим видно, что их запугали, но доверять я им не могу. Вернув папки, я, ни с кем не прощаясь, надел на шею защитный амулет и покинул завод.